Выхожу из отеля, ловлю машину. Как странно вновь быть в этом теле и вновь называть тот адрес. «Лабиринт смерти», — говорю я водителю. Вовремя спохватываюсь и добавляю «административное здание». Путь недолг. У лабиринта хорошие машины, а посетителей администрации вряд ли слишком много. Расплачиваюсь, с тревогой замечаю желтый огонек на своей кредитной карточке. Предупреждение. Осталось меньше 50 долларов. Трудно воевать, когда не на что купить патроны. Здание прежнее. Двухэтажный особняк, облицованный ракушечником. Солидные фирмы порой ценят стабильность выше показухи. Только охранник у входа вооружен чем-то новым. Каким-то диким гибридом гарпунного ружья и швабры футуристического дизайна. Впрочем, какое мне до этого дело? В приемной три столика. У одного стоит молоденькая девчушка, что-то тихо объясняет парню-администратору. Два других свободны. Разумеется, меня ожидают две улыбающиеся девушки. Одна блондинка, другая брюнетка. Мне, в общем-то, все равно. «Добрый день», — говорю я. «Как мне увидеть Ричарда?» «Ричарда?» Поскольку я остановился между столиками, сотрудницы переглядываются и делают выбор сами. Мне отвечает блондинка. «Ваш сотрудник по имени Ричард». Девушка едва заметно хмурится. «Ричард, вы имеете в виду Ричарда Паркера?» «Наверное. Хоть Паркера, хоть Зипа, хоть Ронсона». «Как представить?» «Леонид, запишите, пожалуйста». Пока девушка набирает номер на коммутаторе и что-то говорит в трубку, записываю имя на специальный бланк. «Попытка внешнего контроля системы», — шепчет незримая Вика. «Получен запрос на идентификацию. Разрешить доступ к системной информации?» «Да», — говорю я. «Windows Home у меня зарегистрировано на имя пользователя из компании «Компания». Это чрезвычайно ценная информация, конечно, но я готов ею пожертвовать». «Следуйте за указателем». Блондинка улыбается. Ей велели меня пропустить. В воздухе вспыхивает розовый огонек. Приплясывая, летит к одной из дверей. Киваю секретарше, иду за огоньком. Коридор короткий, и таблички на дверях вполне впечатляют. Особенно на той, которая мне нужна. «Ричард Паркер, служба внешней безопасности». Я открываю дверь и вхожу. Черт возьми, не только я надел старое тело. Крейзи Тоссер тоже в том облике, что знаком мне по дайверским сходкам. Толстенький, пожилой, средеющий и аккуратно зачесанный шевелюрой, костюмчик, галстук, все очень цивильно. Стою, ожидая его первых слов. Начнем вспоминать обиды. «Леня, старый ты козел!» — радостно вопит Крейзи, выскакивает из-за стола с прытью, доступной лишь в глубине. «Все такой же!» Пожимая ему руку, я все еще жду подвоха. Любого. И только усевшись в кресло и взяв предложенный бокал виски, понимая, что он совершенно искренне мне рад. «Ты куда пропал?» Крейзи разводит руками. Он канадец и либо говорит через программу-переводчик, но программу отлаженную и вылизанную до блеска, либо здорово попрактиковался в языке. Раньше он владел русским превосходно, но акцент имелся. Сейчас его нет совсем. «Я посмотрел. 24 письма тебе кидал». Забросил я свой пейджер. «Зачем?» — удивляется Крейзи. «А смысл?» — вопросом отвечаю я, поднимаю бокал. «За встречу». «За встречу», — соглашается бывший дайвер. «Как ты живешь?» «Нормально». «Бизнес?» «Никакой. Не вижу смысла кокетничать». «Вот». Крейзи Тоссер будто чуть меняется. Не внешностью, поведением, интонациями голоса. Теперь ты и впрямь, Ричард Паркер, крупный сотрудник лабиринта смерти. Я посылал тебе предложение пойти к нам на работу. «Кем?» «Начальником отдела внутренней безопасности». Дик улыбается. «Понимаешь?» «Честно говоря, нет», признаюсь я. «Окей», — Дик вздыхает. «Ты очень хорошо шел по лабиринту 2 года назад. Конечно, теперь дайверы-спасатели нам не нужны, сам понимаешь. А вот заводила...» Крейзи делает паузу, но я все еще не понимаю. «Для интереса любой массовой игры в ней должен быть ярко выраженный лидер. Кумир, культовая фигура. Он не должен быть в игре постоянно, иначе все почувствуют свою ущербность. Но вот иногда, иногда появляться и быть примером. «На эту роль ты метил стрелка?» — спрашиваю я. «Да. Он ведь уже стал одной из легенд лабиринта. Тебе работа не нравится?» Пожимаю плечами. «Работа как работа. Не скучная, не пыльная и уж наверняка лучше оплачиваемая, чем таскание нарисованных роялей. Соглашаюсь. Пожалуй, я бы пошел». «Еще не поздно», — восклицает Дик. «Конечно, прошло слишком много времени, но пара-тройка твоих проходов по лабиринту и... У вас ведь все наверняка изменилось». «Еще как! Но ты потренируешься, Крейзи». «Я пришел не за этим». Дик садится в свое кресло, кивает. «Окей, тогда говори, а потом обсудим мое предложение еще раз». «Ты и впрямь не держишь на меня зла, на всякий случай интересуюсь я, за тот инцидент». «Какой?» «А, Варлок», — Крейзи ухмыляется. «Держал тогда. Но теперь-то что?» «Ладно, я киваю. Тут такое дело». Крейзи Тоссер весь внимание. «Помнишь храм дайвера в глубине?» «Еще бы!» На миг Ричард утрачивает оживленность. «Помню. Ты сразу отказался его строить?» «Да». Я отвожу глаза. «Молодец», — кивает Дик. «Ты прав был. Я долго тянул почти до конца». «Почему?» «Нельзя цепляться за прошлое, за ушедший мир». Дик наставительно поднимает палец. «А уж строить монументальный памятник самим себе глупо и смешно». «Вот как значит». «Да, конечно. Он прав. А я еще правее, выходит. Вот только мне почему-то стыдно, что в этом храме нет ни одного моего кирпичика». «Храм построен?» — спрашиваю я. «Да, уже с год. Ты там был?» «Как все просто». «Нет, Дик, но мне надо там побывать. Можешь это устроить?»